Переход на хозрасчет экскаваторов дал прекрасные результаты. Хозрасчетные экскаваторы побили мировой рекорд загрузки машин. Заметка из Татарии. Уборка и хлебопоставка проходят под лозунгом подготовки ко второму всетатарскому съезду колхозников и завоевания права включить своего представителя в делегацию, которая поедет с рапортом к товарищу Сталину. Занять первое место на всесоюзной красной доске — популярнейший лозунг в колхозах Татарии. Можно говорить с высоты сегодняшнего дня о наивности, прекраснодушии, огромной вере в Сталина простых людей нашего Отечества, которые построили для нас все то, на чем мы сейчас стоим. Но нельзя не восхищаться их неукротимым энтузиазмом, гордостью за свершенное, уверенностью в том, что будущее в их руках. Невиданные силы, высокая гражданственность, часто обрамленная культовыми ритуалами, это и был тот огромный социальный заряд, рожденный октябрем, верой в справедливость и лучшее будущее. Простые труженики были крайне непритязательны, довольствовались порой таким минимумом благ, который сегодня кажется просто катастрофическим. И мы всегда должны помнить этих людей, творцов, созидателей, которых вождь часто называл массой, а реже винтиками. В это же время на страницах «Правды» встречаются сообщения, которые сегодня, когда мы многое знаем, вызывают у нас не просто настороженность, а глубокое понимание всей их трагической подоплеки. В середине июля 1933 года «Правда» сообщала: «Товарищи Сталин и Ворошилов приехали в Ленинград и вместе с товарищем Кировым в тот же день выехали на Беломорско-Балтийский канал. По ознакомлении с работой канала и с состоянием гидротехнических сооружений выехали через Беломорский порт Сорока на Мурманск». Через две недели после этого публикуется постановление Совета народных комиссаров СССР об открытии Беломорско-Балтийского канала имени Сталина и постановление ЦИК СССР о награждении отличившихся при его строительстве. Орденами Ленина награждены 8 человек. Ягода, заместитель председателя ОГПУ СССР, Коган, начальник Беломорстроя, Берман, начальник главного управления трудовыми лагерями ОГПУ, Фирин, заместитель начальника управления исправительно-трудовыми лагерями, Рапопорт, заместитель начальника главного управления исправительно-трудовыми лагерями, Жук, заместитель главного инженера Беломорстроя и другие лица из ОГПУ СССР. На 17-м съезде Киров в своей речи скажет: «Такой канал в такой короткий срок в таком месте осуществить — это действительно героическая работа. И надо отдать справедливость нашим чекистам, которые руководили этим делом, которые буквально чудеса творили». Точнее было бы сказать, что чудеса сделали сотни тысяч заключенных, недостатков которых не было. После раскулачивания, ужесточения борьбы с остатками эксплуататорских классов, в распоряжении ОГПУ была огромная сила, которая построит не только Беломорско-Балтийский канал. Должности, награжденных орденами Ленина, красноречиво говорят о том, как строился канал имени Сталина. Широкое использование труда заключенных, а в 30-е годы не было большей заботы, чем обеспечить их фронтом работ,